Мистер Майк. «Пивко бы нам сейчас не повредило, а?» — весело спросил Жан, выходя из подъезда. «Думает, я дубина, хрен бесчувственный, который дрочит по команде и рад без памяти, если ему нальют на халяву холодненького. Хоть и вправду я говно собачье, раз подгадил малютки по его указке, и вот только сейчас учуял, а говорят, еще свое не воняет. Прошу прощения, мсье Харт, нельзя было полегче, что ли, не добивать совсем? Вы и так ее на улицу выставили, вам этого мало?» «Полегче не добивать? Правда, и вам глаза колет». «Вы бы о правде помолчали», — оборвал его я. «Правды у вас тут не было отродясь. Все лгут, все повязаны. И Мрета Ламбер, и муж ее, и Робертсон, и Сильви, конечно. И все те, кто работает в мастерской, и поберушки эти, нуждающиеся ваши, даже малютка. Тот, кого я сменил, лепил Горбатого. И тот, что придет на мое место, будет лепить. Ложь — оружие массового поражения, красная кнопка, на которую вы все жмете. Вот в чем ваша фишка, как я, дурак, сразу не догадался. Одного не пойму. Чего вы на Зельду баллоны катите? Она ваши же методы взяла на вооружение и применила их против вас, вот и всех делов. «Гляньте-ка на нашего военного, красивого, здоровенного», — пропел Жан с издевкой. «Настоящий философ. А слог-то какой. Ложь — оружие массового поражения. Браво, я восхищен. Вы, само собой, на моем месте справились бы куда лучше. Посмотрите списки и убедитесь, скольким людям за 20 лет моя ложь спасла жизнь. Спросите у них, в претензии ли они, мучает ли их совесть. Нет, они счастливы и благодарны. В детали никто не вдается. Плевать им на мои методы, сбавьте обороты, мистер Майк. Не лгите самому себе. Вы не за правду стоите, а за свое эго. Вы привязались к Зельде, подружились с ней, дорожили ее уважением, доверием, симпатией. Теперь всего лишились, вот и беситесь. Вы ведь неравнодушны к малютке, сознайтесь. Да и кто без греха? Я сам влип по самые уши. Признаю, она меня покорила, а мозги мне запудрила, лишила рассудка. Но теперь я прозрел и не сверну со своего пути ради какой-то поганки. Так и знайте. Вы меня не злите, мистер Майк, я и так злой. Вам изначально все было ясно про мои методы, они вам понравились, показались действенными, хоть и не вполне законными. Я не скрывал, что предлагаю грязную работу, но вы согласились, подписали контракт. Вас не смущала ваша роль. Теперь поздно строить из себя обманутую невинность. Вы тоже о правде не заикайтесь. Не вам судить меня и мою мастерскую. Мы никого не убивали. А если приструнили пару упрямцев, так это пошло на пользу им и общему делу. С Мреттой Ламбер осечка вышла, согласен. Я готов принять все последствия. В любом случае, я никогда не поступался принципами, не шел против совести. Сомневаюсь, что вы можете сказать то же самое о себе. Он прав. Я за жизнь много когда лгал, особенно себе самому. С детства мечтал, чтобы все меня уважали, ради этого готов был наизнанку вывернуться, а совесть с принципами нервно курили в сторонке. Вот я ругаю бывшую, мол, влюбилась не в меня, в камуфляж мой сраный. А сам напялил черный костюм с галстуком и грудь колесом. Костюм что? Лучше комка? Из армии ушел, чтобы не быть терпилой. А для Жана чего только не делал за милую душу. И где тут логика? Где свободный выбор и гордость? Что из-за мужик такой, а? Плакался, ни мать меня не любила, ни Натали. Лебезил перед бабами, что терпели меня ради денег, мускулов, престижа. Впервые в жизни повстречал девушку, которая отнеслась ко мне по-человечески, с интересом, с участием. Ее-то кинул, как последняя сука. Я жалкий тип, брехло. Корчу из себя неведомо кого, героя, борца с системой, мечтая по-тихому обзавестись приличной работой, жильем и баблом, стать таким же, как все, законопослушным офисным планктоном. Нечего было щеки надувать, пытаться прыгнуть выше головы. Вся башка в синяках, похвастаться нечем. Мы ехали в мастерскую молча, каждый думал о своем. Когда остановились и вышли из тачки, Жан взял меня за плечо. «Мистер Майк, ладно вам, не сердитесь. Просто день был тяжелый, вот я и наговорил лишнего. Каюсь, меа кульпа, готов загладить. Нервы у меня не железные, дают сбои. Думаете, мне легко? Не представляете, что значила для меня малютка. Ладно, оставим это. Завтра наступит новый день. Придут другие нуждающиеся, расскажут о своих бедах, попросят помощи. Мы же не подведем их, верно? Мы же вытащим бедолаг, позабыв о наших обидах». У меня в голове мгновенно прояснилось, будто солнце взошло. Карусель воспоминаний, картинки, запахи, звуки, разговоры вдруг остановилась. Не понравился мне его ласковый голос и рука на плече. «Насчет бедолаг не рассчитывайте больше на меня, мсье Харт. Ищите себе другого Кинг-Конга. Пусть он взвалит всю эту обузу на плечи вместо меня. Я увольняюсь». Он убрал руку, как-то весь обмяк, скукожился, постарел. «Обуза — хорошее слово, правильно. Вот он ключ, шифр от сейфа, где прячется моя тайна. Хватит охранять его, пялиться в оптический прицел, изображать безжалостного снайпера, пора его открыть». «Я же вижу», — кивнул я, — «вся эта тяжесть вас к земле тянет, обуза и есть». «Зайдите ко мне в кабинет», — пригласил Жан, — «поговорим». Поздно вечером я забрел к Сильви на огонек. О нашем особом разговоре с Жаном ни слова. Сказал только, что работа в мастерской надоела, не подходит она мне, не под нее я заточен, что бы там кому ни казалось. Она, конечно, принялась меня уговаривать, убеждать, просить. Прикидывалась железной леди, но, по сути, обычная баба. Когда вытурила Мариетту из Эльду, радовалась как ребенок, даже и не скрывала. А как до меня очередь дошла, задумалась. Привязалась ко мне по-своему в разумных пределах, вздохнула тяжко, спросила, по какому адресу письма посылать. Я в ответ засмеялся. «Что ты, лапа, никаких писем. Я возвращаюсь в свой уютный теплый подъезд с видом на роскошную помойку супермаркета». Сильвия побледнела, схватила меня за руку. «Нет, ты что, так нельзя? Неужели опять в бомжи подашься? А что мне еще делать, скажи на милость? У тебя здесь зависнуть на пару лет?» Она осеклась. «Одно дело — крутить любовь, другое — взять на иждивение здоровенного вояку без перспектив. Кого это обрадует? Она права. Да я все равно бы с ней не остался. Мне тоже такая жена даром не нужна. Поняли друг друга без понтов, как всегда. Последнюю ночь в мастерской я провел без сна. Вспоминал рассказ Жана от слова до слова. Бродил возле пустой комнаты Зельды. Еще Зе с ее двери не стерли. Принюхивался, прислушивался. Представлял, будто в пустом коридоре разносится ее звонкий смех. Подмечал то, что мне пригодится когда-нибудь за бухлом, если вздумается помечтать и ностальгия одолеет. Утром сложил в сумку-мародерку два свои костюма и прочую ерунду. Воскресенье, кругом тишина, за окном не облачко. Хотя бы мокнуть на первых порах не придется. Я запер комнату, бросил ключ в почтовый ящик, вышел в развалочку из мастерской и тихонько притворил за собой дверь.